Интерлюдия. Беспамятство. Он поднял руку и позвонил в колокольчик. Даже звон показался ему чем-то новым. Словно никогда раньше этот звук не гремел эхом в его ушах в этой комнате. В последний момент он сообразил, что это не так. Что должно последовать далее, тоже терялось в тумане. Кто-то должен был явиться и помочь ему. С чем? Ах, да. Он чувствовал, что хочет помочиться, но вряд ли способен был найти место, где смог бы это сделать. Сделать правильно. Еще не хватало спустить штаны и, сделав дела, осознать, что стоишь прямиком на обеденном столе в окружении людей, которые увидели то, чего не должны были видеть. Еще это явиться. Он чувствовал, что его обязаны сопроводить. Он знал. Люди вокруг исполняли его приказы, его капризы. Но и приказы тоже. Когда-то. Не так давно. А может, вечность назад. Тяжеловато указывать другим, что им делать, когда сам не способен даже на элементарные действия. Было обидно. Он посмотрел на свои руки, когда они успели стать такими старыми. Наверное, давно. Никаких старческих пятен нет, но кожа шла складками, провисая в области запястий, которые скрывались под инкрустированными маленькими камешками фиолетовыми манжетами рубашки. Желтоватые ногти были аккуратно острижены под корень. Он ковырнул украшения на пальцы. Кольца сидели неплотно. Затем оправил серебряную цепочку со множеством мелких кулонов, которая вывалилась из-под одежды от этого движения. Он всегда был худ? Вроде бы да. Но едва ли кто-то подбирает украшения так, чтобы они свободно гуляли по руке. Может, он забывал есть, или его забывали кормить. Однако можно сказать точно, он не самый последний человек в этих местах, судя по вычурной красоте, которую он наблюдал, тупо глядя на свои руки. Нервно сцепив их в замок, он задумался. А в этих местах это где? Нужно собраться. Память должна подчиняться носителю, а не наоборот. Это было бы так несправедливо, так хватит рассуждений. Он хотел было захныкать, словно ребенок, но сцепил зубы и поднял голову от стола, за которым сидел. Сфокусировал взгляд, пытаясь выяснить, где оказался. Понял, что сидит на стуле с резными подлокотниками, задвинутым так глубоко, что край столешницы впивался в грудь. Гладь ее была пуста, только маленький колокольчик грустно стоял у самого края. Он передвинул его ближе к центру, попутно позвонив еще раз. На всякий случай. Осознал, что жмется от холода. Но почему? На дворе ведь жаркое лето. Одно из самых жарких, что он помнил. Помнил, уже, видимо, нет. Стол был установлен в углу огромного балкона, столь длинного, что он огибал округлую мощеную стену и скрывался за ней. Выход на него был утоплен в здание. Каменный навес над головой защищал от непогоды. Ливнем это было не назвать, моросью тоже. Просто заунывное падение капель с небес в достаточном объеме, чтобы не вымокнуть до нитки за пару мгновений, но не хотеть выходить на улицу. Капало, судя по всему, уже достаточно давно. Влажные потеки успели частично забраться под навес, истончаясь и высыхая лишь в паре шагов от места, где он сидел. За влажной преградой виднелось серое, перегруженное облаками небо. Слегка дул ветерок, который и заставил его ежиться. Походило на позднее утро, но точнее время он определить не мог. Как и день. И месяц. Наверное, осень. Она всегда наступала так внезапно, подкрадываясь со спины. Кажется, в этом году процесс затянулся, раз он помнил обжигающее светило, которое совсем недавно наблюдал. Может быть, даже с этого самого места. А может, это было давно. Может... Нахмурившись, он попытался сфокусироваться на пейзаже вдалеке. На том, что ветер и дождь пытались от него скрыть. Он находился высоко, очень высоко. Шпили, крыши и домики под ними, которые он мог разглядеть из сидячего положения, казались игрушечными. И где-то еще дальше, сливаясь в клубок серо-зеленой мглы, распростерся весь остальной мир. Мир Симфорея. Имена и названия покидали его голову с завидным постоянством, утекая, как песок сквозь пальцы. Но это он помнил, потому что считал важным, и сам был важным. Да, его капризы исполняли не только в пределах этого балкона. В этой кашице из неба и земли, которую он сейчас, прищурившись, наблюдал, с его мнением считались. Было ли так до сих пор? Вряд ли. Почему-то от этой мысли стало больно. Дело было даже не в том, что здравомыслие давно стало для него отнюдь не данностью. Какая ирония! Это он осознавал сполна. Словно считал нужным сам себе напомнить. Но нет. Куда горче было ощущать, что некогда он делал великие вещи. Сам был великим. Добился того, чтобы сидеть на этом самом месте и капризно кривить губы, свято веря, что где-то там есть люди, готовые исполнять его приказы. Вот только сами приказы он больше не мог придумать. Он вяло звякнул колокольчиком еще раз. Хотелось встать, уйти отсюда по своей нужде, прочь от холода. Но тяжело двинуться с места, когда не знаешь направления. Выход с балкона виднелся по левую руку. Широкие двустворчатые арочные двери были распахнуты настежь. Тяжелые занавески отцерели и едва покачивались от сквозняка. Сколько он тут просидел? Все утро? Может, поэтому звон никто не слышит? Вроде бы комната, из которой он вышел, была очень большой, как и все вокруг. Огромный замок, широкий и длинный балкон, даже инкрустированный в кольцо камень, и тот был здоровенным, а сам он незаметно стал маленьким, незначительным. Интересно, что он такого натворил, если помощи нужно ждать от лакея, ни имени, ни лица которого он не помнил? Была ли у него жена, дети? Как будто бы нет. Может быть, все умерли, он же, судя по всему, уже не молод. Нет, чушь. Тогда бы он отправился на ту сторону самым первым, оставив после себя клубок человеческих душ, который сам же и породил. Но их либо никогда не существовало, либо они не считали нужным поддержать сидящего на стуле человека. Сейчас, глядя на узор крыш, он знал, что где-то там, далеко внизу, снуют по улицам, греются у каминов, спешат по своим делам множество людей, и каждого из них он почему-то считал неотъемлемой частью своей жизни. Их нужно было направлять, беречь от ошибок, и как будто только он мог это сделать, смотреть сверху вниз, в каком-то роде и было его обязанностью, предназначением, которое он для себя выбрал, или за него выбрали. Впрочем, если и были у этого решения противники, то голоса их потонули в... В чем? Внезапно влажные потеки на каменных плитах окрасились в красный. Словно с неба лилась кровь, а не вода. Он даже сполна ощутил ноздрями характерный металлический запах. Его источала не только вытекшая из организма жидкость. То был аромат разогретого боем меча, покрытого потом доспеха. Водоворот ароматов закружился, в нем прорезались нотки чернил и вина. Казалось, где-то за спиной смердят свечи, которые окружали его до того, как желтые огоньки пламени сменились на белые. Глядя на кровавые пятна перед собой, он испуганно вскрикнул, отшатнулся назад. Стул стоял почти вплотную к стене. Больно ударившись спиной о резное дерево, мужчина заморгал, пытаясь убрать с глаз выступившие слезы. Видение тут же исчезло, вода вновь стала водой. Если и были в его прошлом потеки крови, то там они и остались, надежно скрытые под туманом беспамятства. Эта внезапная боль напугала его куда больше, чем отголоски былого. А что, если он так и останется в этом месте, зажатый между столом и стеной, немощный, забытый всеми, не способный спастись от себя самого? Он несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь побороть страх. Страх и тоску. Такое ощущение, будто где-то там, вне пределов, которые он мог охватить куцыми остатками разума, творилось нечто важное, невероятно важное. Событие, вызывающее определенное беспокойство. Откуда взялась эта последняя фраза? Явно от того прошлого, где к нему прислушивались. «Достопочтенный, я жду от вас объяснений». Множество лиц закружилось перед глазами, сливаясь в одно. Никого по отдельности он узнать не смог, но все вместе они были олицетворением раболепия. Ему докладывали, перед ним отчитывались, замирали в ожидании вердикта. «Вы услышаны. Слова, когда-то произнесенные его собственным голосом, эхом отдавались от черепной коробки, будто кто-то чужой пытался докричаться до него. Прорвать этот саван, который окутал его разом и превратил почти в ребенка, немощного, жалкого. Ситуация требует быстрого решения. Воображаемый тембр слегка сменился, говорил все еще он сам, но как-то иначе, будто повторял за кем-то, кто вложил ему в уста нужные слова. Этот отголосок чужой воли сливался с его собственной речью, крался следом, контролировал. Нет, подсказывал, но так хорошо, что невозможно было противиться. В какой-то момент он начал полагаться в своих словах на чужое мнение, до того, как разум размяк, или после. А может, одно было следствием другого, или наоборот. Эти размышления были уже чересчур сложными. Мужчина тихо выдохнул, сам не заметив, что уже не помнит, почему вообще начал думать обо всем этом. Дождь размеренно отбивал дробь по камням впереди. Это монотонное звучание убаюкивало, заодно отгоняя всполохи воспоминаний, доставляющие дискомфорт. Сонно поморгав, сам не зная зачем, он стянул с узловатых пальцев украшения, покатал колечки по столу, как играется со светлячками котенок. Хотел стянуть с запястья цепочку, но не сообразил, как ее расстегнуть, и оставил эту затею. Вместо этого пошевелил пальцем свисающие с нее кулоны. Они слегка поблескивали, как если бы солнце могло пробиться сквозь нагромождение облаков. Машинально, видимо, жестом, который был для него привычным, поднял руку к груди, ощупал похожее украшение вокруг воротника. Задумчиво оттянул провисшую кожу на морщинистой шее. Эти простые действия увлекли, помогли отвлечься. Правда, уже непонятно от чего. Лица вновь вернулись. Мужчина с широким лицом и нелепой стрижкой под горшок смотрел на него с уважением, которое перетекало в презрение. Стало понятно, что это его давний соперник, настолько давний, что они стали почти друзьями. То самое противостояние, которое строится на взаимном уважении. Теперь же этот человек выглядел разочарованным, будто его обманули, и многолетняя гонка закончилась ничем. Так или иначе, если этот друг был жив, на этом балконе его ждать не стоило. Лицо его внезапно стало жидким, почти смешавшись со струйками воды на фоне. Выглядело жутко. Черты трансформировались, как глина в руках мастера. Хмурое бородатое лицо. Борода выпала. Щеки округлились, но лишние подбородки тут же втянулись обратно. Несколько секунд на него смотрела юная девушка со слегка приоткрытыми от испуга карими глазами, но все лишь для того, чтобы превратиться в старика. Глаза его тоже были цвета древесной коры, только вместо страха в них блестела хитринка, припорошенная мудростью. Лисий прищур никуда не делся, а вот зачесанные назад волосы отросли, остались лишь залысины над морщинистым лбом. Губы истончились, щеки втянулись, легкая полуулыбка дарила надежду и одновременно заставляла трепетать. Словно заботливый дедушка, но только на первый взгляд. Морщины тут же пропали. Лицо слегка округлилось, хотя черты остались такими же. В темных глазах заблестела молодость. Небольшой шрам на щеке стал более заметным, больше не теряясь в складках кожи. Внезапно он понял, что смотрит на самого себя, каким он был когда-то. И каким стал. Без сомнений, мужчина польстил самого себе. В реальности выражение его лица было куда более глупым. Хитрый прищур и изгиб тонких губ больше не дарили ощущения контроля над ситуацией. Скорее, их можно было трактовать как отражение подкравшегося слабоумия, когда уже прилипшая к лицу маска не отражает истинного положения дел. К счастью, вокруг не было зеркал. Физиономия растаяла в воздухе, казалось, даже собственное «я» отвернулось от него. Глядя в серую мглу на горизонте, он запаниковал, теперь по-настоящему. Разум озарился одной единственной вспышкой. Он осознал, что кровь вот-вот вновь начнет литься, ручьями, потоками. Где-то там, за пределами этого балкона. Но ничего нельзя было сделать. Прежде чем вновь забыть об этом, мужчина понял, что так плохо еще не бывало. Еще совсем недавно он мог запомнить хоть что-то. Небытие приближалось с пугающей скоростью, Не то, в которое устремляется каждый умерший, а куда более страшное. Последние крупицы былого величия, запертые в немощном теле. В ужасе, дрожа теперь не только от холода, он схватил колокольчик и остервенело затряс им из стороны в сторону. Звон грохотал. Странно, что его не слышал весь город. Так продолжалось несколько секунд, а быть может минут, но он решил, что не остановится, пока не отвалится рука. Чуть вдалеке послышался хлопок двери, и, шурша богатыми одеяниями, на балконе появился человек. Лицо его было спокойным и уверенным. Приоткрыв рот, мужчина продолжал двигать колокольчиком из стороны в сторону, пока чужая ладонь не легла на его руку, мягко, но настойчиво прервав звон. Вроде бы лицо визитера только что мелькнуло перед его глазами, а может и нет. Узнавание граничило с непониманием. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, и, не удержавшись, он расплылся в недоуменной улыбке. «Откуда ты здесь?» Собственный голос звучал неуверенно. Гость сдвинул брови и наморщил лоб. Внезапно его лицо тоже расплылось, как и фигура. Сидящий на балконе человек приоткрыл рот от ужаса, глядя на то, как знакомая физиономия исчезает, уступив место средних лет женщине в простой лакейской мантии. Она мягко вынула колокольчик из его руки, поставила на стол рядом со снятыми кольцами. С заботой и одновременно грустью она пролепетала. «Прошу прощения, господин. Я полагала, что балконные двери заперты, поэтому не слышала звонка. То есть я прошу простить меня». В голосе ее прорезался испуг, словно он и правда мог наказать ее. «За что?» Одновременно в ее тоне сквозило желание угодить, помочь. Наверное, именно в этом и заключалась ее работа. Он попытался вспомнить, зачем вызвал ее. Внезапно понял, что сидит в сырости уже давно не из-за дождя. Недоуменно оглядел собственные мокрые штаны. Обе руки безвольно соскользнули со стола, губы задрожали. Проследив за его взглядом, она тихо охнула, заботливо положила руки ему на плечо, помогая встать. Глядя в его искаженное несчастьем лицо, тепло, словно родная матушка, проговорила. «Ну, будет вам. Все в порядке, господин. Пойдемте исправим неурядицу». Эти нежные, успокаивающие слова произвели полностью обратный эффект, будто растопив нечто, что он давно держал внутри. Безропотно дав позаботиться о себе, он понял, что не может сдержаться. И тогда человек, некогда великий и самый главный во всей симфории, заплакал, как ребенок.